Глава 19. Практика восстановления защиты. Еще одна интересная практика, которая поможет вам восстановить энергию. Если вы скептик, то для вас я также объясню эту практику с точки зрения квантовой физики. Я думаю, ни для кого не секрет, что у нас есть электромагнитное поле. Оно является отражением эмоций, которые мы испытываем. То есть, когда мы злимся, радуемся, желаем, вокруг нас формируется энергетический ореол. Так вот, этот энергетический ореол, в разных учениях его называют по-разному, аурой, защитным куполом, коконом и тому подобное, является нашей броней в окружающем мире. Если энергетическая структура разрушается, то мы начинаем терять свою энергию и чувствовать энергию других людей. Замечали, что когда вы заходите в общественные места, метро, автобус или торговый центр, вам может резко становиться плохо. Так бывает у людей, у которых пробита энергетическая броня. Открою вам секрет, энергия большинства людей является в основном негативной. К сожалению, позитивных людей в мире очень мало, и они, как правило, кучкуются и прячутся. В обществе принято считать их даже злыми, шарахающимися от обычных людей. Но на самом деле это происходит только потому, что человеку, который живет на позитивных вибрациях, зайдя в общество, где вибрации низкие, становится очень плохо. Просто потому, что он очень чувствителен к энергиям. Чувствовать энергию других могут два типа людей. Первый — это очень высокоразвитые, те, кто живут на высоких вибрациях, и им тяжело соприкасаться с негативными людьми. Второй — те, у кого у самих энергия падает, а значит, падает и защита, из-за чего они чувствуют всех вокруг. Задумайтесь, здесь и свою боль сложно выдержать, а на тебя еще боль других накладывается. Вот поэтому нужно работать с тем, чтобы защищать свое электромагнитное поле. Делается это и просто, и сложно одновременно. Замечали ли вы, что уровень развития людей часто зависит от того, насколько они умеют концентрироваться? Более слабые люди не умеют концентрироваться ни на цели, ни на какой-либо задаче. Им постоянно нужно воспринимать что-то короткое, например, короткий развлекательный контент. Мы уже об этом говорили. А вот сильные люди могут взять любую цель, сконцентрироваться на ней и достигнуть. Они усидчивы. Им, как правило, проще читать книги, да и вообще проще учиться. Концентрация — это уровень развития. Чем лучше у человека развита концентрация, тем он сильнее. Именно в ментальных практиках концентрация играет самую важную роль. Поэтому если у вас, например, СДВГ, и вы еще не выполнили рекомендации из этой книги, вам будет очень тяжело выполнять следующую практику. СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности. Просто потому, что она требует больших усилий. Что нужно делать? Вы должны закрыть глаза и ментально представлять вокруг себя защиту. Раньше я относился к подобным знаниям скептически, но сейчас знаю, что они работают на 150%. Если вы хотя бы 10 минут сможете удерживать в воображении вокруг себя золотистый кокон, он реально появится. Дело в том, что у нас есть энергетическое тело, которое мы не видим, но наше подсознание полностью его регулирует. Если вы злитесь, из вашего тела выходят огромные сгустки негативной энергии, которые пробивают этот кокон. И единственный способ его залатать обратно — визуализировать вокруг себя золотистый кокон. Но делать это нужно правильно. Вы должны визуализировать настолько четко, чтобы видеть каждый краешек кокона. И если вы видите, что с какой-то стороны кокон не хочет быть плотным, там есть дыры. Значит, именно там и пробоина. Например, раньше мне было тяжело представить кокон сзади. Это значит, что на моей спине было пробитие ауры. Произошло это из-за того, что я гневался, а гнев находится как раз в районе сердца. Именно там, со стороны спины, я и пробил себе ауру. Мне приходилось часами визуализировать, чтобы восстановить ее. Хорошая новость в том, что даже если посидеть 5 минут, представляя кокон, вы станете чувствовать себя в разы лучше. Плохая новость — стоит только опять понервничать или погневаться, кокон сразу же распадется, потому что недостаточно восстановлен. Дело в том, что визуализировать защитную ауру — это совсем не то же самое, что полностью ее восстанавливать. Что делать, если кокон представить не удается? Наше подсознание очень гибкое. И, например, если у вас не получается визуализировать защитный кокон, то вы просто можете представить, что стоите внутри дома. Просто скажите себе, этот дом есть моя защитная энергетика. и посмотрите, где в этом доме проблемы. Если опять же брать мой пример, то у меня задняя часть дома будет отсутствовать. Там не будет кирпичей. Пол, крыша будут, а вот кирпичей сзади нет. И я прямо представляю, как беру и выстраиваю новую кирпичную стену. Если при визуализации дома вы не видите в нем фундамента, это значит, что у вас много страхов, и вы не чувствуете себя в безопасности. Тогда нужно представлять, как вы закладываете фундамент в своем доме. На самом деле это очень полезное упражнение – закладка фундамента или возведение той же стены. Как еще можно визуализировать? Можно представить, что вы в доспехах. Это ваша защита. И точно так же, когда я был в доспехах, то не мог представить латы на спине. Те, кто сейчас находится в депрессии, как правило, будут испытывать немного другие картинки. Возможно, будут проблемы, связанные с защитой головы. То есть вы можете заметить, что когда вы рисуете доспехи, у вас не получается представить шлем. Или когда вы представляете дом, у вас протекает крыша. Или она вообще пробита. Если представляете купол, то, вероятно, не сможете закрыть его сверху. Но давайте договоримся, это не значит, что обязательно должна быть именно такая визуализация. Я не хочу вам внушать что-либо, я всего лишь привожу примеры. Возможно, в вашем случае пробоина будет где-то в полу, если вы представляете дом. Теперь вернемся на путь скептиков. Все эти визуализации дают сигналы в ваше бессознательное. Куда выделять психоэмоциональную энергию для того, чтобы залатывать невидимые для вас энергетические структуры тела и психики? Я на 1000% уверен, что лет через 300 появятся приборы, которые смогут, наконец, показывать наше энергетическое тело. Есть огромное количество людей, которые обладают энергетическим видением. Они видят, как устроено энергетическое поле человека. И скажу вам больше. Когда я находился в долгих медитациях, то сам видел, как выглядят энергетические пробоины. Это похоже на холодный серый дымок, который валит из тела. Если выключить мысли и поднести туда руку, то даже будет чувствоваться, как оттуда веет холодком. Но наука еще настолько далека от познания подобного, что называет эти вещи паранормальными, магическими, эзотерическими, чем угодно, только не квантовой физикой. Что ж, мы просто подождем, пока человечество до этого дорастет. Раньше люди думали, что дождь — это проделки богов, а сейчас мы понимаем, что это просто круговорот воды в природе. Также и со всевозможными энергетическими вещами. Сейчас считается, что ими увлекаются лишь чудики, но через несколько сотен лет ученые признают и это. И придется переобуваться в воздухе, комментируя: «Ну да, мы всегда это знали, просто вам не говорили». Так или иначе, энергетическое поле есть, и с ним необходимо работать. Берите это упражнение себе на вооружение, концентрируйте энергию на защитном коконе, либо представляйте дом, доспехи, и восстанавливайте свою энергетическую защиту.